первая сфокусируемся на ситуации в Крыму. В мире часто есть ситуация, когда территория находится между двумя странами, и территория спорная между двумя странами. Это не только Крым. И часто это из-за того, что люди, которые проживают на этой территории, имеют кармические корни к этой ситуации. Кармические корни к этой ситуации. И имеют духовное прошлое, которое они должны в этой ситуации превзойти. Есть языковое разделение. Одна часть людей чувствует принадлежность к одной стороне, другая часть людей чувствует принадлежность к другой стороне. Но опять же, это только на выборе людей. Принять решение, какой нации они принадлежат, и двинуться дальше. Вторая часть ответа в более широком смысле – отношения Украины, Белоруссии и России. Причина восходит к советской эре при Сталине, когда он переселял народы. И охарактеризовать логику его поступков никак нельзя, кроме как поступками сумасшедшего человека. И если есть логика, то это логика укрепления его собственной власти. И переселяемые люди не имели, принимали решение переселяться, и людей, к которым их переселяли, тоже эти люди таких решений не принимали. И такая ситуация не может быть разрешена силой. И поэтому то, что мы видим, что сейчас делает Россия с Украиной, это явно ситуация решения вопроса силой. Поэтому эта ситуация не приведет к разрешению проблемы. Если бы вы знали, что реально делает сейчас Россия на Восточной Украине, вы были бы шокированы, каждый из вас был бы шокирован. Почему, третий тезис, почему сейчас Запад обращает больше внимания на ситуацию в Западной Украине, чем это было во времена противостояния в Чечне? Потому что сейчас Запад, и на примере Европейского Союза мы видим, что он вырос уже к такой ситуации, когда способен решать вопросы через переговоры, а не через насилие. И поэтому мы видим вот такое вот широкое обсуждение и широкое внимание. Четвертый тезис относится к русскому меньшинству, живущему в других странах. Это страны Балтии и Украина. Эти люди частично относятся к, скажем так, русским, оригинальным русским, которые имеют соответствующее сознание. И они не хотят меняться, они не хотят интегрироваться в сознание тех стран, где проживают, а хотят, наоборот, навязать этим странам, стать такими же, как Россия, такими же, как они чувствуют, Россия должна быть, и эти страны должны быть. Между тем, они не хотят переселяться в Россию, потому что уровень жизни в этих странах их лучше. Следующий момент про Белоруссию. Это страна, которая тоже живет в тоталитарном режиме. И там наблюдается такая же динамика, что и в России. Собственно, какая динамика? Что в таких странах существует большой процент людей, которые не хотят принимать решения. У них есть некие преимущества в кавычках, которые позволяют им не задаваться какими-то сложными вопросами. Когда есть сильный лидер, который готов... То есть многие вопросы можно себе вообще не задавать. И в таких странах, как, например, Северная Корея, Китай, люди проживают всю жизнь, не осуществляя хоть какого-то духовного роста. Конечно, есть такой процент людей и в демократических странах, но в тоталитарных странах этот процент людей гораздо выше. Спасибо большое.